чрезвычайно приятную барышню, в смысле здоровья-с, не извольте беспокоиться, наши барышни чистенькие, позвольте-с поинтересоваться, попышнее предпочитаете? Да как тебе сказать, столь же деловым тоном сказал Лямпе, не толстушку и не худышку, в пропорцию, соображаешь? Так точно-с, заверил коридорный, насчет пропорции это очень понятно-с, не впервые слышим-с. И вот что еще, голубчик, совсем спокойно, лениво сказал Лямпе, ты мне, во-первых, спроволь такую, чтобы постоянно здесь бывало, местом своим, если можно так выразиться, дорожила и репутацией, а то попадется какая-нибудь случайная вертихвостка, ищи свищи потом часов с бумажником, не извольте беспокоиться-с, и это предусмотрено, ясно дело, из постоянных, чтобы в случае чего спрос был. Во-вторых, — сказал Лямпе, — ты мне подбери такую, чтобы была не полная дура, чтобы с ней можно было приятно и, я бы сказал, умственно побеседовать. Времени у меня, моншерами Антуан, много, девать его некуда, ради скоротания скуки и поболтать хочется. Учте нос, подберем подходящую для умственной беседы. Я так понимаю, прикажете в номер вина, фруктов и прочего сопутствующего. Ну, разумеется, голубчик, кивнул Лямпе, протягивая ему трешницу. Только ты не больно-то роскошствуй. Я как-никак немец, а, следовательно, бережлив. Да и потом, я ж не архиерея принимать собираюсь, так что стол накрою без боярских выкрутасов. Уяснил? Все будет спроворено-с в лучшем виде, вдохновенно заверил коридорный и отпущенный легоньким мановением руки скользнул к двери совершенно бесшумно. Лямпе смотрел ему вслед так, словно из винтовки целился. Были основания легонько себя похвалить. План удался блестяще. Сейчас можно было со всей уверенностью сказать, Антуан Прохор знал о том, что прежний постоялец был найден здесь с пулей в голове и пистолетом в руке. А это уже кое-что. Это, господа, и есть пресловутая печка, от которой следует танцевать. Порой бывает невероятно трудно определить местонахождение означенной печки, а ведь без этого и танец не танец. «Поработаем», — подумал он со спокойной веселой яростью. «Не в чащобе и не в пустыне, господа хорошие, имеем честь пребывать. Поработаем». Глава шестая. «Мадемуазель и Ревенант». «Ревенант — призрак, привидение». Воспользовавшись свободным временем, Лямпе сделал то, что могло подождать до сего момента. Достал из жилетного кармана небольшую мельхиоровую зубочистку и распахнул дверцы гардероба. Старательно, привычно измерил зубочисткой три отрезка от задней стенки до чемодана, от передней и боковой до него же. Удовлетворенно хмыкнул. Ни один промер не совпадал с теми первоначальными, которые он сделал, когда поставил сюда чемодан. Ошибки были пустяковые, в общем-то, от половины до трети вершка. Те, кто аккуратненько вынимал его чемодан из гардероба, зачем же, кроме как ознакомиться с содержимым, были не новички в своем ремесле, но полной скрупулезности не соблюли. Что ж, бог им судья. В чемодане не было ничего подозрительного или недозволенного. Содержимое полностью соответствовало образу торгового немца среднего достатка. Даже лютеранская Библия на немецком языке имелась. Кастет он сразу же переложил в карман, когда уходил. Что ж, теперь никаких недомолвок не осталось, а это уже кое-что да значит. Крохотный обрывок черной нитки, умело приспособленный им на рукав второго костюма, исчез. Ну как же, висящую в гардеробе одежду перетряхнули. Тем временем В номер деликатно проскользнул официант. Лямпе констатировал, что Прохор Антуан не стал зарываться, в точности выполнив приказ.